Барбара дала отбой и посмотрела на Робина. Ей хотелось наброситься на него и выбить из него правду и подлинную сущность. И ей хотелось, чтобы в результате этого битья Робин стал таким, каким казался ей поначалу. Но она осознавала свое теперешнее бессилие. Жизнь Лео Лаксфорда была гораздо важнее понимания того, что стояло за двухминутными судорожными объятиями в окружении полотенец, простыней, вывалившихся из стенного шкафа. И Барбара спросила: «Отнести телефон?» Робин посмотрел на нее, и тут Барбара нашла объяснение его страстному желанию готовить ей ужин, прибирать за ней, возиться с ней и отвлекать от того, что она вывалила из бельевого шкафа. Он как раз собрал свечи. Он готовился положить их назад в шкаф, но среди этих свечей была одна, серебристая, которая оказалась вовсе не свечой. Это была часть флейты. Флейты Шарлотты Боуэн. Робин выпрямился, втиснул свечи рядом со стопкой полотенец. На полу, среди россыпи вещей, Барбара увидела еще одну часть флейты, валявшуюся рядом с футляром, из которого она выпала. Робин подхватил эти улики вместе со стопкой наволочек, сунул в шкаф, потом забрал у Барбары телефон и со словами «Я унесу» погладил ее по щеке, идя мимо нее в свою комнату. Барбара ожидала, что фальшивая страсть Пейна остынет, как только флейта исчезнет с глаз, но, вернувшись, Робин подошел к Барбаре с улыбкой, провел пальцем по ее щеке и наклонился к ней. Барбара подумала о том, как далеко она могла бы зайти из чувства долга, явно не настолько далеко. Барбаре хотелось прикусить его язык, сжать зубами, чтобы ощутить вкус крови. Ей хотелось дать ему коленом в пах, чтобы искры посыпались из его поганых зенок. Она не стала бы спать с убийцей ни из любви, ни ради денег, ни ради королевы, ни ради родины, ни ради долга, ни ради извращенного удовольствия. И тут до нее дошло, ради чего хотел переспать с ней Пейн. Ради извращенного удовольствия. Смешно до колик. Переспать с той самой полицейшей, которая пытается его выследить, потому что именно этим он все время и занимался в той или иной форме. Барбара чувствовала сжигавшую ее ярость. Ей хотелось расквасить эту физиономию, но она слышала голос Линли, велевшего ей вести себя, как ни в чем не бывало, поэтому она придумала, как лучше всего выиграть время. Трудностей на этом пути она не ожидала. Предлог находился прямо в доме. Оторвавшись от губ Робина, она прошептала: «Черт, Робин, твоя мама! Она же здесь, у себя в комнате. Мы не можем, она спит. Я дал ей две таблетки. Она не проснется до утра. Волноваться не о чем». «Вот тебе и план номер один», — подумала Барбара. И тут она осознала, что он сказал. «Таблетки. Таблетки. Какие таблетки?» Надо очень быстро попасть в ванную, поскольку Барбара не сомневалась, что среди лекарств, которые она смахнула с полки аптечки, обнаружится именно то, которое они ищут, но она хотела убедиться. Одной рукой Робин уперся в стену, отрезав Барбаре путь к отступлению, другую положил ей на затылок. Барбара чувствовала скрытую силу его пальцев. С какой должно быть легкостью держал он под водой Шарлотту Боуэн, пока та не захлебнулась. Он снова поцеловал ее. Барбара напряглась. Он отодвинулся, внимательно посмотрел на нее. Барбара поняла, что его просто так не проведешь. — Что? — спросил он. — Что происходит? Он почувствовал, что-то не так. И не клюнет повторно на отговорку, связанную с его матерью, поэтому Барбара сказала ему правду, поскольку что-то в Робине, чего она не замечала раньше, хищная сексуальность, шепнула ей. Есть вероятность, что он истолкует эту правду нужным для нее образом. «Я тебя боюсь». Она увидела мелькнувшую в его глазах искру подозрения, но доверчиво продолжала смотреть ему прямо в лицо. «Прости», — продолжала она, — «я пыталась тебе объяснить. Я 100 лет не была с мужчиной, и теперь уже не знаю, как и что делать». Искорка потухла. Он наклонился к ней. — Это к тебе вернется, — пробормотал он. — Обещаю. Барбара стерпела еще один поцелуй, издав, как она надеялась, нужный звук. Он застонал, что дало ей повод отодвинуться от него. Барбара учащенно дышала, старательно изображая смущение и растерянность. — Все слишком быстро. — Черт, Робин, ты привлекательный мужчина. Ты дьявольски сексуален, но я просто не готова к... В смысле, мне нужно немного времени. Она взъерошила волосы костяшками пальцев, удрученно улыбнулась. — Я чувствую себя полной неумехой. Неужели немного... Нельзя помедленнее. Ну, дай мне возможность, но... — Ты же завтра уезжаешь, — заметил он. — Уезжаю? Она спохватилась в последний момент. — Но всего лишь в Лондон. И сколько до Лондона? — 80 миль. — Всего ничего, если уж очень захочется. Она улыбнулась, ругая себя за то, что так мало в своей жизни практиковалась в женских уловках. — А тебе ведь хочется в Лондон? Очень-очень. Он провел пальцем по носу Барбары, тремя пальцами погладил ее губы. Она стояла неподвижно, игнорируя побуждение отхватить ему палец до третьей фаланги. — Мне нужно время, — проговорила она, — и Лондон не так уж далеко. Ты дашь мне немного времени? Крохотный запас ее сомнительных женских хитростей закончился. Она ждала, что будет дальше. Барбара не отказалась бы сейчас от неожиданного разрешения трудной ситуации. Кто-нибудь на всех парах, спустившийся с небес на огненной колеснице, был бы весьма кстати. Она находилась в руках Робина, как и он в ее. Она говорила: «Не сейчас, не здесь, пока нет». Следующий шаг был целиком за ним. Робин снова коснулся губами ее губ. Его ладонь прошлась по животу Барбары и на мгновение скользнула ниже. Движение было настолько молниеносным, что Барбара ничего не почувствовала бы, если бы... Не сила его пальцев, даже когда он убрал руку, ощущение жара осталось. — Лондон? — произнес он и улыбнулся. — Давай ужинать.